концертировать она больше никогда не сможет. Забудется и по-прежнему делает гимнастику пальцев. Для гибкости закладывает большой палец между другими, сначала медленно, затем все быстрее, в самых разных комбинациях. Потом будто опомнится и прячет руки. Наводнение. Сегодня 22 или 23. Сидел у окна и смотрел, как на нашем среднем проспекте появилась огромная лужа, и в ней бегали, засучив штаны, мальчишки. Вдруг вода стала прибывать очень быстро. В 6 еще был сухой наш тротуар, а в начале 8 стало заливать нижние этажи. Водопровод не работает, электричество погасло. Весь Васильевский погрузился во мрак. Какая-то странная Венеция. По улицам плавают лодки. Жутко. Мне вдруг пришло в голову. Это потоп. Да, тот самый последний потоп. Божье наказание. И знаешь за что? За то, что мы не вместе. Ужасная ночь. Прогремели взрывы. Где-то большой пожар. На пол неба зарево. Я поняла про любовь одно. Нельзя так надолго расставаться. Никогда больше не буду соглашаться на такие длинные контракты. Я должна быть всегда рядом с тобой. Я хочу есть из твоей тарелки, пить из твоего стакана, целовать тебя везде, постоянно чувствовать рядом твой запах. Как грубо, как просто я тебя люблю, Сереженька. Мне совершенно это не стыдно. Когда ты был здесь со мной, так было хорошо, а рядом тикали часы, и тебе нужно было на поезд. Захотелось открыть стекло и пальцем сдержать стрелку. Вот сейчас все есть, а когда стрелка будет вот здесь, все исчезнет». Так и получилось. Я расплакалась, а ты никак не мог понять, что со мной, ведь мы вместе, ведь нам хорошо. Убежала в ванную отмывать зареванную распухшую физиономию, умоляла тебя остаться, злилась на тебя, что ты все никак не оставишь ее, чтобы жить со мной. Говорила все это в раковину, и струя из крана смывала слова. Сегодня с утра солнце, все в воде. Где-то разнесло дровяной склад, и дрова плывут по нашему проспекту, будто толстые мертвые рыбы. Их ловят с балконов, привязав корзину за веревку. Узнал, что ночью взорвались и сгорели склады химического завода на Ватном острове. Целый день хожу и говорю сама с собой, с тобой, как выжившая из ума старуха. Всего-то хочу сказать, как я тебя люблю, и оказывается, что это совершенно невозможно. Мы должны быть рядом уже только для того, чтобы не нужно было никаких слов». Вот сейчас разденусь, лягу и буду грызть подушку, чтобы не рыдать громко. Хорошо, что твой платочек-человечек снова возьмет меня за палец. Вода стала спадать, дрова плывут обратно. Конец света откладывается, так всем и надо. Ходили с Осифом по городу, только что вернулась. На улицах прямо народные гуляния. Вся набережная завалена дровами. Везде следы наводнения, грязь, трамвай не ходят. По всему Невскому смыты торцы, и вода набила их битком в витрины, в ресторанах. В магазинах. Все стекла в нижних этажах разбиты. В Александровском саду еще стоит вода. До летнего не дошли, но говорят, что там вырвано много деревьев и разбито множество статуй. Видели баржу на набережной. Кажется, возвращается голос.